Разбудила меня хозяйка вечером, как я и просил, в 8 часов. Заплатил я за 2 дня, чтобы здесь квартировать, но, как оказалось, сделал это рано. Уточнив, есть ли в городе ЗАГС, я покинул дом и, достав машину, доехал до госпиталя. Оставив машину у ворот, прошел в здание и, заметив знакомого врача в курилке, попросил передать Анне записку. «О твоей мести с Евгением в курсе. Надеюсь, с ним ты будешь счастлива. На развод подам сам. Прощай». Тут как раз и Евгений пришел покурить и, увидев меня, вздрогнул, но уверенно подошел, протягивая руку. Удар в челюсть, а потом под дых вышли у меня великолепно. Удерживая его, хрипящего за шиворот, я спросил: «Понял, за что?» «Да». С трудом только и смог выговорить он: «Надеюсь, с Анной ты будешь счастлив так же, как когда-то был счастлив я. Она хорошая. Была». Отпустив его, отчего Евгений шлепнулся на пол, я развернулся и, сильно прихрамывая, направился обратно. Выезжая из городка, благодаря сканеру я видел, что записку Анне передали, и она рванула к воротам, но меня там давно не было. Да и не о чем нам уже говорить. Каждый сам кузнец своего счастья. А у Анны оно есть. Евгений ее действительно любит. А подам я заявление на развод в другом месте. В городке ЗАГС не работал, его здание сгорело от бомбежки. Сейчас же я решил продолжить веселье у немцев в тылу. Настроение подходящее. Есть на ком злость сорвать. Стычка с Евгением меня не успокоила. Отъехав от городка 5 километров, я убрал машину и, осмотревшись, направился в поле. На дороге не взлететь, то и дело шли колонны или редко одиночные машины. В поле я достал У-2 и все необходимое. Поставил самолет на лыжи. Так-то лучше. Запустив мотор, я прямо с поля, на котором ветер так поиграл, что смел снег практически до земли, поднялся в воздух и снова отправился в тыл к немцам. В этот раз я и взлетал, и управлял самолетом куда увереннее. Да и не одевался особо, утепляясь. В прошлый раз я сглупил, скорее из опасения, оделся так, что стал похож на неуклюжего медвежонка, аж с трудом на крыло забрался. А уж как в кабину залезал, это вообще достойно занести в анналы юмористического ролика. Сейчас же я был одет по-прежнему, в командирскую форму и шинель, только шапку-ушанку сменил на летный шлемофон и шею утеплил шарфом. Вот и все. Но амулет климат-контроля обеспечивал вполне комфортное состояние. Я поднялся 300 метров, тут попутный ветер был, и полетел, размышляя. А ведь это я научил Анну заниматься сексом в такой позе. Она мне девственницей досталась. И пришлось изрядно постараться, передавая опыт, и чтобы она полюбила постельную гимнастику. То есть такие деятели, которые в первый раз так испортят момент, что девушки как огня боятся секса. Времени, конечно, мало было, но все же она была новичком и знала, что делать, что и доказала в госпитале с чужим мужчиной. Но хоть не опозорила меня своей неопытностью. В принципе, после сна во мне что-то перегорело, и Анна стала мне как чужой человек, безразлично. Когда их в Горький переведут, посещу город и там разведусь. Хочу сбросить эту гирю с ног. Заботиться я могу только о своих родных. Анна же перестала ею быть. Не хочу иметь с ней ничего общего. Ладно, Анна. Это отрезанный ломоть. И больше о ней думать не стоит. Еще не хватало все это повторно переживать, обдумывать. Она этого теперь недостойна. Я увидел, что пересек линию фронта. Теперь стоит подумать о ситуации под Москвой. Жукова здесь нет. Он тяжело раненый. Продолжает с больничной койки руководить обороной Ленинграда. Обороной Москвы командует маршал Шапошников. И, надо сказать, командует неплохо. Пока летел, я отметил прибытие дальневосточных дивизий, скапливающихся для удара. Охрана и секретность вокруг них жуткие, если я даже слухов о них не слышал, а обнаружил только с помощью сканера, пролетая неподалеку. 2 дивизии уже здесь были, но сколько их в действительности, пока не знаю. И что подозрительно, дивизии отправили не в город, а 20 километров от Москвы, где я пролетел. Это могло объяснить только одно. Там будет фланговый прорыв, как и с другой стороны, и, думаю, все те немецкие войска, штурмующие столицу, окажутся в кольце. План неплох, и тогда драконовские методы в маскировке себя оправдывают. Надеюсь, у мужиков все получится, а я уж постараюсь им помочь. Этой ночью снова по батареям поработаю, сократив их количество, а потом по штабам. Нужно дезориентировать противника. Я продолжил размышлять, отметив, что пилотирую и ориентируюсь на местности почти машинально, не сосредотачиваясь, но и стараясь не потеряться, зная, где и как лечу. Так вот, по поводу общения в Кремле с группой товарищей из особого отдела и контрразведки. Они мне чуть душу не вынули, пытаясь узнать, откуда взялась трофейная техника. Потому что на единственном заводе в Москве, куда свозят трофеи, чтобы их отремонтировать и отправить в войска, пропаж не замечено. Все по спискам проверено. Так откуда техника? На все я отвечал однозначно. Не знаю. Что якобы слышал от парней из команды инвалидов, то и говорил. Ладно, по этой теме отстали, но стали расспрашивать, как эта группа бронетехники с немецкой символикой от Москвы добралась до передовой, минуя все мосты, посты и секреты. Это было невозможно. Это я тоже объяснил достаточно просто. А кто сказал, что ее перегоняли? Меня от Москвы везли в кузове грузовика, мы там в карты играли. Посты были, останавливались, слышал, как общались, потом дальше ехали. Технику я увидел за 5 километров от того полка, где мы пересекали передовую. Познакомился с экипажем, и уже через 20 минут мы направились к передовой. Дальше общение с комполка меня переговорщиком выбрали. Ну и все остальное. А то, что в экипажах наши парни-фронтовики, это я чем угодно поклясться могу. Со всеми пообщаться успел. Не думаю, что допрашивающие поверили. Да нет, конечно, не поверили. Но информацию к сведению приняли и будут проверять. Позже, когда проверят, и у них снова появятся вопросы, я не хотел бы попасть к ним в руки. Много нестыковок. Одно меня оправдывало. Я попал в команду инвалидов с пылу с жару. А они это проверили. И действительно многого мог не знать. Вот за такими размышлениями мой полет прошел как-то быстро и незаметно. Вроде только взлетел, а уже оказался в тылу у немцев и даже нашел подходящую площадку для посадки. Сканер подтвердил, место неплохое. В этот раз посадку я совершил, мягко заскользив на лыжах. Растет опыт. Надо и дальше его набирать. Особенно на двухмоторных самолетах, на которых у меня совершенно практики не было. Что в этой, что в другой жизни. Стоит отметить, что пока я крутился над оккупированной территорией, то часто видел и посты воздушного наблюдения, в данном случае слухачей, так как погода была так себе, да и темно, 11 час ночи, и разные засады и засеки. Видимо, моя прошлая деятельность была оценена по достоинству, если такие силы брошены на охрану тылов. Тут чуть ли не целая дивизия была разорвана на мелкие части, чтобы прикрыть их с тыла, а может и две. Убрав самолет, я достал свой любимый танк, по крайней мере, я к нему привык, и покатил в сторону ближних тылов немецких дивизий, которые штурмовали Москву. Между прочим, 3 района полностью захватили и очистили. Но пока встали. Ни сил, ни средств не осталось. Ждали резервы и пополнения в боеприпасах. Это тоже последствия моих действий. Все эти сведения я получил от майора-интенданта, взяв его на дороге в плен. Колонну с продовольствием перехватил, в браслет отправил, а с колонны несколько машин прилипал шло. Вот на одной из них этот майор и ехал. Много что интересного рассказал. Тут, оказывается, генералы уже паникуют, а солдаты в леса заходить боятся. Одна мысль о лешем в ужас приводит. Разошлась-таки информация. Это радует. Надо будет поддерживать слухи. Я работал в течение 3 дней, пока не началось стремительное наступление Красной Армии. Я всячески старался помогать ей, и мне это удалось. Колечко замкнулось. По моим прикидкам, в окружении оказалось чуть больше 100 000 солдат противника. Остальных погнали, освобождая оккупированные территории. Да и боевых частей там почти не было. Одни тылы да авиаторы. Хорошо наш рванули. Эти 3 дня я и трофеями затаривался. Сказать честно, ими в основном и занимался. Да настолько увлекся, что немцам есть стало нечего и стрелять нечем. А сегодня, когда в 5 утра началась артподготовка и наши войска двинули, я стал отходить вместе с немцами, держась в их тылу и активно мешая им отступать, организовывая засады. То колонны обстреляю, то у моста пробку создам, то еще что. И те, если не успевали разбежаться, то оказывались в плену. Их нагоняли моторизованные подразделения советских частей. Наступление шло 2 недели. И оккупированные территории были освобождены где на 300, а где и на 400 километров. Наступательный порыв наших войск ослаб из-за потерь и растянутых коммуникаций, так что войска встали и начали создавать оборону. А вот немцы в колечке просидели 8 дней, пока не начали сдаваться. А нечем им было оборону держать. И в данный момент кольцо было ликвидировано. В плену после интенсивных боев оказалось 110 тысяч солдат и офицеров, включая 6 генералов. Но их наличие уже никого не удивляло и не радовало. И раньше их в плен брали не сенсация, скажем так. Это была первая, самая крупная, успешная наступательная операция Красной Армии. И мне было приятно, что я хоть и инкогнито, но участвовал в ней. Эти 2 недели я не только мешал немцам отступать, заставляя их в панике бросать все, чтобы богатые трофеи доставались нашим, но и чистил железнодорожные станции. Я придумал, как можно много и быстро набрать трофеев. Да на таких станциях. Если в первое время я брал все вместе с вагонами, то, когда набил все браслеты и места хранения, перешел просто на изъятие нужных трофеев. Более того, доставал то, что захватил раньше, и избавлялся от вагонов. Так больше вмещалось. Исключение только составили цистерны с разным топливом. Бензином для самолетов и грузовиков и дизтопливо. Ох, сколько я его набрал, на всю жизнь хватит. Больше скажу, проведя инвентаризацию, я стал избавляться от того, что мне особо не нужно, оставляя на дорогах вооружение, где немцы, отступая, уже прошли, а наши еще не появились, и все доставалось советским частям, пополняя трофеи. Так что теперь браслеты забиты только тем, что мне нужно и что я считаю ценным. Сейчас все они разряжены и убраны в кольцо. Сегодня 15 декабря. И за последние дни я изрядно устал, поэтому логично решил отдохнуть. Тут еще время, проведенное на открытом воздухе и в боях, ясно показало, что нога болит именно от холода. Я подумал и решил, а почему бы не податься в теплые края? До лета. А летом вернусь. Тут я убью несколько зайцев разом. Пережду зимний период в теплом климате, где-нибудь на райском местечке. Нога хоть успокоится. Найду летную школу и получу необходимый летный навык и практику под присмотром инструкторов. За эти 2 недели боев я активно эксплуатировал легкую авиацию, намотав на У-2 около 30 часов и на шторхе около 20. Кстати, последний мне больше понравился из-за закрытой кабины. Однако должен отметить, что с каждым вылетом, когда я перелетал с одной точки фронта на другую, а то на танке не наездишься, то делал это все лучше и лучше, появлялся личный опыт пилотирования. Пусть пока, скажем так, легкой авиации. За более серьезную я не брался, еще опасался. Тут все же без инструктора нежелательно. Конечно, сам вряд ли грабанусь. Парашют и амулет защиты спасут, но машину жалко. Хотя у меня в браслетах больше 200 самолетов, и все новенькие. Хлам с растраченным ресурсом я советским войскам подарил. Пусть осваивают его и используют. Около 20 присвоенных мной машин из 200 можно условно признать гражданскими. Главное – закрасить армейскую символику. Остальные – чисто боевые машины. Я вышел из охотничьей избушки, затерянной в заснеженных лесах Брянщины. В ней я отсыпался, когда убедился, что наши войска вчера встали в оборону, а то шатало от усталости. Морозный воздух освежал, печка-то в избе была повреждена и дым внутрь тянуло. Я решил, что можно отправляться в солнечную Аргентину. Туда захотелось. Там есть все, что мне нужно. Однако необходимы документы, причем настоящие. Поэтому перед ней в Испанию. Она вроде нейтральная. Язык-то я знаю. А уж в Аргентине по испанским документам получу 2-е гражданство. По этим документам приобрету какой-нибудь особнячок, а возможно и яхту, которую можно будет убирать в браслет и доставать, когда нужно. А по пути в Испанию посещу Германию, Гиммлера шлепну, ну и на острове побываю. Лорда отправлю к праотцам, что занял место жирного Борова. Надо же ответку кинуть за то, что они все же развязали войну с Союзом, в которой еще и я пострадал. Нога постоянно дает о себе знать. Если не отвечу, сам себе не прощу. Достав танк, я покатил по заснеженной лесной дороге. Надо найти площадку, достать шторх, и можно вылетать. Тем более скоро стемнеет, что облегчит мне полет. Я отметил, что неподалеку стояли какие-то немцы. Нет. Не немцы. Эстонцы карательного батальона. Не знал, что они уже есть. Думал, в 42-м появятся. Это была рота при 2 бронетранспортерах и 6 грузовиках. Так что я сделал небольшой крюк, посетил их, уничтожив, освободил деревеньку, ну и технику прибрал. В одном из браслетов немного места оставалось, втиснул. Машину можно и не брать, но это в основном европейская техника, легко можно продать в любой стране. В той же Испании без проблем купят. Главное перекрасить ее, а то серый цвет и кресты тактических знаков опознавания не красят. После уничтожения карателей, поднявшись в воздух, я направился в сторону Польши. А в полете прикинул. Сам я комиссованный, и вряд ли меня будут искать. Даже если будут, скажу, что был в таких-то городах. Да и вообще путешествовал и лечился. До лета можно спокойно провести время в теплых странах. Загар как-нибудь объясню. Вот и получается, что я свободен в своих решениях и выполняю то, что хочу. Постукивая тростью по каменной мостовой, я шел по набережной Темзы. Лондон продолжал жить, несмотря на продолжавшиеся налеты немцев. С момента, как я покинул Россию, прошло 9 дней. Как ни странно, но мне понравилось путешествовать воздухом. Летел я фактически на бреющем, на высоте метров 50, обходя стороной населенные пункты или части. Так что если кто-то и слышал шум авиационного мотора, то лишь отдаленный. Но я уверен, меня никто не видел. Летел-то я только ночью, отсыпаясь днем. 2 ночи, и я был в Берлине. Доехав до города на одной из моих легковушек, в красном генеральском «Мерседесе», изображал покалеченного офицера вермахта из аристократии, что вполне удавалось. Первым делом посетил парикмахерскую и дорогое ателье, а то оброс и подходящей одежды нет. 5 дней пробыл в Берлине и не только пополнил свой гардероб дорогой и качественной одеждой, от зимней до летней и для отдыха, но и посетил 2 десятка лавок старьевщиков и антикваров. Ночью отключал сигнализацию и изучал, что в них имелось. Однако тут или бедность сказывалась на нужные находки, или еще что, но я обнаружил всего 7 амулетов. Один из них – браслет-склад. Большой, самый крупный из тех, что у меня были. И не пустой. Весь хлам я выкинул на городской свалке. Из остальных 6-4 бытовые амулеты. Пригодится может только один. Как я разобрался, он используется для вспашки земли перед посадкой. Почти что моя стихия земли, но слабее раз в 20. 5-й амулет – это поисковый, но настроен на поиск воды под землей в засушливых районах. Одна из его опций – он способен вытянуть воду на поверхность и сделать родничок. Неплохо, но я и сам стихиями подобное способен совершать. 6-й амулет – самый важный. Именно из-за него я и задержался в Берлине, надеялся найти другие подобные. Это был редкий лекарский амулет, правда, узкоспециализированный. Если проще, он работал по глазам, восстанавливал зрение или даже выращивал новые глазные яблоки. Я еще изучаю его возможности, так что пока описываю не совсем уверенно. Однако ногу мою лечить он не способен. Правителя Германии Гиммлера я не тронул. Еще во время полета понял, что нельзя его трогать. Может быть, еще хуже. Мало ли кто на его место придет и заключит союз с англами против наших. А Гиммлер англичан ненавидел всей душой. Вот пристрелить премьер-министра Англии мне ничего не мешает. Потому как тот не особо шел на контакт с нашими, и поставок военной техники пока что мизер. Ну, считай, нет. А золото брал. Просто время тянул. В общем, точно, пули просит. Решил пристрелить его из немецкой винтовки, пусть на немцев думают. И вчера перед рассветом я добрался до берегов Англии, подлетел со стороны Атлантики, двигаясь над волнами. К несчастью, меня заметили. Визуально. Но мне удалось уйти вглубь острова, избежав попаданий снарядов и зениток. А когда истребители подоспели, я уже ехал на машине в сторону Лондона. Машина была французской. Рено. Пикап зеленого цвета. Тут таких хватало, поэтому глаза не мозолило. Эту машину я в Германии позаимствовал. Единственное неудобство – ездят не с той стороны, а руль у меня правильно установлен. Правительство Великобритании размещалось недалеко от Лондона, так что уже вечером, выследив лорда Галифакса, я застрелил его в своем кабинете через окно с 800 метров. Винтовку оставил на месте. Потом уехал в Лондон, снял комнату в отеле. Документы на местного жителя у меня были в порядке. Забрал из сейфа в одном из банков. И вот, переночевав, решил прогуляться. Нужно подумать, а потом начать изучать, что выставлено на продажу у старьевщиков и антикваров. Нужен амулет ногу восстановить. Надоело калекой быть. А размышлял я вот о чем. Англичане, ладно, По радио уже сообщили о гибели их премьер-министра, обещая, что Боши за это поплатятся. В остальном война шла с переменным успехом. Роммель гонял англичан с их союзниками в хвост и в гриву, да и на другом театре военных действий все активно. Сейчас речь не о них, а об американцах и японцах. Я еще в Германии из газет узнал, что японцы тут тоже решили повторить налет на военно-морскую базу пиндосов. Правда, на 2 дня раньше сделали это, по сравнению с моей историей, и утопили оба американских авианосца, а не упустили их. Да и вообще, судя по потерям, в этот раз пиндосы их больше понесли. Однако были и отличия. Гиммлер не стал объявлять войну США, передав дипломатическими путями, что они не поддерживают союзников. Так что пока шла эта переписка, и что будет дальше, я не знаю. Японцы очень быстро и остро отреагировали на действия немцев, прислав ноту протеста по поводу манкирования союзническими соглашениями. Пока еще собачится, но думаю, может и до разрыва соглашений дойти, хотя Японии это невыгодно. Полагаю, война Германии с США все равно будет. Последним она просто необходима, чтобы поднять экономику военными заказами. Значит, пиндосы что-нибудь устроят, чтобы обвинить немцев и начать войну. Вот я и размышлял, что из этого повернуть в свою пользу. Американцы строят неплохие боевые корабли, и можно позаимствовать парочку, не самых крупных, чтобы я мог ими управлять и вести бой, а свалю все на японцев. Раз оказался в Атлантике, то просто глупо ничего не заиметь из морского. Не только боевых кораблей или авиации, меня интересуют не только гидросамолеты, но и гражданские суда, желательно яхты. И чем роскошнее, тем лучше. Люблю путешествовать с комфортом. Подняв ворот пальто, а то с реки ощутимо тянуло холодом и сыростью, я направился посмотреть антикварные магазины. Из-за бомбежек их мало осталось в городе. Я отправил мальчонку, который собрал мне список открытых. Всего 7 на весь город. Дойдя до припаркованной машины, я доехал до первого магазина и стал изучать, что выставлено открыто, и попросил показать, что находится в кладовке. В этом магазине я обнаружил 3 амулета, которые и выкупил по цене мелкой старины. Как я и думал, англичане, грабители и барахольщики на свой остров все награбленное стаскивали, так что неудивительно, что у них так много древностей, и среди них встречаются амулеты в больших количествах, чем в других странах. Про Союз я не говорю. Мне кажется, часть магов там жила, в районе Казани или Болгара. И думаю, там в музеях я найду множество амулетов. И, возможно, необходимый мне лекарский. После первого магазина я по очереди посетил остальные, успев к вечеру закончить. Мои находки исчислялись 18 предметами. Вдумайтесь, 7 лавок антикваров в Лондоне и 18 найденных амулетов. 20 лавок в Берлине, найдено 7. Разница заметна, не правда ли? Ворюги рыжие. Если учесть, что среди англичан встречается немало рыжеволосых, я недалек от истины. Под вечер, вернувшись в отель и заказав ужин в номер, одновременно с приемом пищи изучал амулеты. Так 11 сразу отправил в барахло. По схемам видел, что такие у меня уже есть, и, похоже, они попадаются массово. В оставшихся 7 было 2 амулета-хранилища с безразмерным пространством, тоже довольно часто встречаются. Правда, в таком виде мне еще не попадались. Обычно кольца, перстни или браслеты. А тут кубик, чем-то похожий на кубик Рубика и размером такой же. Только на его гранях не квадратики, а рисунки. Но такие, будто это поделка авангардиста. Линии ничего общего с магемами не имеют. Видимо, для маскировки. Или просто у создателей этого амулета чувство прекрасного такое было. Этот амулет был самым крупным по размеру хранилищем из тех, что у меня были в наличии. Если проще, я туда весь Лондон сунуть мог вместе с домами и территориями. Это я, конечно, приукрасил, но не сильно. Половина точно вместится. Как раз для хранения морской тематики. Судов, кораблей и всего остального. Тем более, раз у англичан амулет нашел, то у них же первые такие трофеи позаимствую. Тут в газете было написано, что новейший турбинный эсминец-лидер типа «Эр» вошел в состав флота. Команда после ходовых испытаний приняла. Вот его и прихвачу. Он был водоизмещением более 2000 тонн. Великоват. Но раз уж решил... Амулет-хранилище, которое я собирался использовать для хранения морской техники, не был пуст. Загруженность 10%. Я мельком посмотрел, что в нем складировано, и, прикинув, решил, что он ранее принадлежал какому-то правителю или крупному военному вождю. Посудите сами. Тон 70 железа в виде мечей, копий, кольчуг и доспехов. Сотни две воинов можно снарядить. А вооружить так 1000-2. Шатры, припасы, как для людей, так и для лошадей. Котлы, бревна. Видимо, для создания временных крепостей. Даже дрова были. Стенобитные машины разные, катапульты. Особенно меня позабавил золотой шлем. Красиво сделано. 12 кило весит. Именно из-за шлема, вспомнив один советский фильм с Леоновым, я и решил, что амулет принадлежал Александру Македонскому. А почему и нет? По времени схоже. И, судя по качеству пошива комплектов одежды, ну, где-то тот век. Хотя, может, я и ошибаюсь. Только мне это ничего не нужно. Значит, стоит избавиться. Придумаю как. Второй амулет-хранилище был вделан в рукоятку кинжала, который я приобрел вместе с ножнами. Самая дорогая моя покупка. Но так быстрее, чем по ночам грабить магазины. А удобно. Носишь на поясе. И если что нужно, положил руку на рукоятку и достал. Неожиданное решение, но мне нравится. Это кубик неудобен. Кинжал тоже не пустой был, но в основном с припасами. 10 тонн копченой рыбы, да бочки с вином. Ну, или с чем-то нужно проверить. Сам амулет по объему не особо большой, если сравнивать с кубиком Рубика, на уровне моих браслетов. Думаю, с 10 эсминцев или 5 грузовых судов войдет. Оставшиеся 5 амулетов – вполне нужные магические инструменты. 2 в виде колец оказались лекарскими. Один отвечал за обработку и заживление ран, даже пулевых или отстрел. Полный заряд истратит, и даже шрама не останется. Отрубленную руку приживит, если прошло не более получаса. Второй противоожоговый. Восстанавливает все, даже после ожога до обугливания, и убирает все последствия отравления организма. Первый амулет для ран вроде подходит. Да не совсем, свежие раны он лечит и устраняет, а моя, считай, застаревшая. Тут другой тип лекарских амулетов требуется. Такие есть, но искать нужно. 3 последних амулета тоже неплохие. 2 входили в комплект оборудования мага-артефактора. 1 подобие броши, тоже око, но заметно хуже по качеству. 2 ремонтный, способен влиять на магемы и в случае необходимости устранять проблемы в линиях плетений. Давненько я его искал. Тоже в мою коллекцию ценных амулетов ушел. По сути, с ним на руках я сам могу простенькие амулеты делать. Совсем простенькие. И 3-й амулет, который я тоже посчитал ценным, а он таким и был, имел вид барельефа с какого-то предмета и был способен отводить взгляд от крупных предметов. Если закреплю его на эсминце, то он его, несомненно, не скроет. Но вот дом вроде моего разбитого пятистенка в Москве вполне размер позволял. Да и амбар тоже, но не больше. Классная и нужная вещь. Можно свой лагерь скрыть и то, что я не пожелаю показывать. Да я на самолете или на танке его закреплю и буду кататься или летать невидимым. Ну, это я, конечно, преувеличил. Но пока стою, меня не засекут. Поеду, тут уж амулет не подействует. Интересно, если с места стрелять буду, меня засекут? Надо проверить, как такая возможность представится. Благодаря броши я распознал амулеты не за дни, а за минуты. Так что пока ужинал, все их изучил и убрал, распределив по ценности. После чего вызвал прислугу. Когда официант убирал поднос с пустыми тарелками, я попросил его позвать администратора, а лучше хозяина отеля, мол, у меня к нему деловое предложение. Хозяина не было, администратор же пришел, и я ему предложил приобрести у меня копченую рыбу и бочки с вином. Хотел освободить кинжал хранилища. В Англии уже были проблемы с продовольствием, его часто не хватало, так что за мое предложение ухватились. Мы быстро договорились о цене, и мне выделили грузовую машину без водителя, как я и попросил. Отъезжая от отеля, я загружал машину и возвращался. 6 рейсов, и я освободил кинжал и изрядно заработал. За это время приехал хозяин отеля и поблагодарил меня за поставки. Более того, выдал именной абонемент на бесплатное проживание в течение месяца в любое удобное для меня время. Я его взял, но сообщил, что завтра съезжаю. Покинув Лондон, я поехал в Ливерпуль. Именно туда приходят основные конвои из США. К тому же, надо забрать имущество из банков. Благополучно сделав это, я стал изучать порт, где стоял на разгрузке недавно прибывший конвой. Как говорили старожилы, изрядно потрепанные немецкими подводниками. Мое внимание привлекло одно грузовое судно, заставленное ящиками и явно корпусами самолетов. Пообщавшись с матросом с него, я узнал, что на этом грузовом судне доставили 20 гидросамолетов «Каталина» в разобранном виде и авиационное топливо. Странно. Я был уверен, что такие самолеты, а дальность у них 4000 километров, я купил в Лондоне авиационный альманах, и там такой самолет был описан, сами способны долететь с промежуточной посадкой для дозаправки, а их, оказывается, доставляют морем и собирают уже тут. Эти будущие патрульные воздушные суда должны поступить в береговую охрану Англии. Уже не поступят. Я положил на них глаз. Естественно, одними «Каталинами» дело не ограничилось. На борту судна было еще 6 самолетов другого типа и бочки с топливом и горюче-смазочными материалами. Это были также гидросамолеты в комплектации с противолодочными. Они должны были поступить туда же, куда и «Каталины», задача которых – поиск и уничтожение подводных лодок противника. Мне такие самолеты, думаю, тоже пригодятся. Может, за лодками охотиться я и не буду, но как транспортники их использовать вполне. Ночью я пробрался на борт судна. В порту как раз стояла пара морских прогулочных катерков. Вот их я и позаимствовал, использовав один. Оглушив вахту, да по голове дистанционно дал руками, все отправил в кинжал-хранилище. Легко ушло, заняв едва 20% всего объема. Все бочки с топливом я не забирал. Решил фейерверк устроить. С десяток оставил на палубе и отправил в трюм 3 вагона с промышленной взрывчаткой, найденным на одной из железнодорожных станций. Судя по маркировкам, это наши бросили на станции, а немцам было не до них, не прибрали. Я заминировал вагоны, после чего покинул судно и перебрался на борт танкера. Вот он мне нужен весь. И причина имелась. Он доставил мазут, на котором ходили боевые корабли. И много. Танкер был очень крупным. Так что команда была тоже оглушена и отправлена в лодки, а те к берегу. Танкер же я отправил в кубик Рубика. Дальше наглеть не стал. Покинул порт и активировал детонатор. Грохнуло так, что несколько судов затонуло, а 2 выбросило на берег. А с утра я кинулся в Плимут за эсминцем, пока он у стенки стоит и пополняет припасы. А то свалит куда, лови его. Добрался нормально, хотя патрулей и блокпостов прибавилось по сравнению с тем временем, когда меня на острове не было. До сих пор ищут диверсантов, проникших на самолете на остров. Да еще когда я был в городах, где находятся банки, то, естественно, посетил все лавки старьевщиков и антикваров, в Ливерпуле в том числе. Общее количество приобретенных амулетов – 31 единица. Но времени не было их изучить, оставил на потом. Тем более в Англии как-то стала нервная обстановка, особенно после гибели премьер-министра. Так что я планировал завершить дела с эсминцем и перебраться, наконец, в Испанию. Там тоже амулеты буду искать, но уже не так яростно. Вот такие вот планы. В Плимуте я оказался под вечер. Снимать комнату я не стал, убрал машину на склад и прогулялся у порта. Вообще, как мне стало известно, Плимут на время войны потерял свое значение базы военного флота из-за того, что немцы постоянно его бомбили, поэтому эскадры и отдельные корабли стояли в других гаванях. А причина того, что этот новенький лидер оказался здесь, в пополнении припасов, а также официальной церемонии с участием корабля. Он давал салют. Поначалу должен был участвовать в празднике в связи с тем, что англичане одержали победу в Средиземном море в бою с эскадрой итальянцев, выиграли одну из битв. Но из-за гибели премьер-министра праздник был отменен. Траур. А так как корабль все равно был здесь, то и поставили его на загрузку. Его куда-то отправляли, из слухов я не мог узнать куда, секретность. Но запасов набирали много, рейд явно дальний. Может, конвой будет сопровождать. Пока я изучал порт, начало темнеть. Мое внимание привлекло то, что в порту также загружалась припасами и топливом подлодка. Пришлось брать языка из военных моряков. Боцман попался, который и подтвердил, что вместе с эсминцем выходит и эта лодка. Заодно о ней узнал, получил информацию по характеристикам. Лодка океанская. Дальность 8000 морских миль. 1500 тонн водоизмещения. 11 торпедных аппаратов и орудий с зениткой. Экипаж 50-60 человек, модель Т, третьей серии, постройки со сварным корпусом. Эта лодка спущена на воду 3 месяца назад и уже ходила в поход на 1.5 месяца. Тоже неплохое приобретение, любого утихомирит. Она способна выбить дурь из головы любого врага с помощью носового 8-торпедного залпа. Черт, я тоже ее хочу, тем более я собирался заиметь лодку. Правда, не такую большую, но, может, и она на что сгодится. Одним словом, посмотрим. Но брать ее вместе с лидером нужно, немедленно, а то они покидают порт через 4 часа, в 10 вечера. Им еще боновые заграждения и минные поля проходить. Лоцман покажет путь. Значит, у меня не так уж и много времени. Пока меня останавливало одно — как это все провернуть? Если кто исчезнет, команда другого судна точно всполошится. Я вот что думаю. Нужно пробраться на борт одного из кораблей, лучше лидера. На нем спрятаться легче. И ожидать, когда он выйдет в открытое море. И там можно спокойно прихватизировать корабли. А по официальной версии пойдет. Пропали в море в боевом походе. Сколько таких потерь было и сколько будет? Команды? А что команды? Мне англичане нравятся еще меньше, чем немцы. К последним я гораздо терпимее отношусь. Пусть моряки, простые люди и в политике не замешаны. Так это и не важно. Мне вообще эта нация не нравится. Очень я их не люблю, как и американцев. Даже не могу сказать, кого больше, их или пиндосов. А моряков, если что, я легко на тот свет отправлю. Все же они руки их правителей и выполняют то, что те им приказывают, так что за дело получат. Вот такой план я придумал. Осуществить его оказалось на удивление легко. Несмотря на отличную охрану мест стоянок боевых кораблей и, используя амулет сокрытия, я прошел по сходням на борт корабля, скрылся внутри и стал ожидать. Ожидание продлилось долго, но зато через сутки я смог выяснить, что эсминец и лодка шли в сторону Гибралтара, сопровождая 6 транспортных судов с войсками и разным вооружением. Я подсчитал, тут была полнокровная пехотная дивизия, танковый батальон, автотехника и артиллерия. Кстати, танки американские, М3 «Ли». На этом же судне 2 десятка «Виллисов» было. Также конвой охраняло еще 2 «Охотника», эсминцы, небольшие противолодочные корабли, куда меньше моего лидера. Убедившись, что все идет как нужно, ночью я спокойно ликвидировал команду, работая быстро, но незаметно. Это было нетрудно, хотя и морально тяжело. Все же экипаж этого крупного эсминца составлял 230 человек плюс рота солдат. Несмотря на не самую лучшую погоду, сильное волнение и, похоже, вообще шторм ожидается, войск взяли до предела. В общем, экипаж и солдаты, раздетые до исподнего, отправились в холодные воды Атлантики. А я подогнал к борту подлодку, проводившую боевое сопровождение в надводном положении. Охотники не мешали. Они отошли вперед, их дымы на горизонте видно, осуществляя передовую разведку так, что лидер сопровождал войска один. Лодка, как я понял, слушала в воду, чтобы услышать немцев. Команда лодки тоже была мертва. Я дистанционно это сделал. Она недалеко шла, зарываясь в воду высоким носом непривычного вида. От тел тоже избавился. И, сбросив ход, как раз стемнело, и вахтенные из грузовых судов плохо видели мой корабль, я остановил его, перешел на лодку и убрал лидер в кубик Рубика. После этого, устроившись на верхнем мостике лодки, стал отходить в надводном положении в сторону грузового судна с танками и разной техникой. Мои руки управляли всеми системами. За сутки на корабле, пока субмарина шла неподалеку, я изучил работу команды и, в принципе, разобрался, как лодка управлялась. А опция познания механизма позволила изучить вооружение. Впрочем, я теперь от и до также сам лидер знал. Ничего, когда полностью освою амулет-помощник, смогу и управлять им, и одновременно вести бой. А не то, что сейчас только управлять, перегнать из пункта А в пункт Б способен. Сейчас же я решил перехватить судно с тем грузом, что меня интересовал. И я это сделал. Смог нейтрализовать рулевого и вахтенного офицеров и отвел судно в сторону, отчего оно скрылось в ночи от остальных. Ну и застопорил ход. Уже все спать легли. Так что только капитан забеспокоился, но я и его успокоил. Пересев в морской катер, я перебрался к борту судна, сам спустив сходни. А дальше быстро пробежался по судну, Отправил за полчаса все, что на нем было, в хранилище, в рукоятке кинжала. Причем делал это я, пока судно и лодка, двигавшиеся рядом, на полном ходу нагоняли конвой и нагнали. После этого я вернулся на лодку, убрав катер. Судно пошло дальше с заблокированным рулевым управлением, а я, обогнав конвой, стал выходить на боевой курс. Прицеливание осуществлялось всем корпусом лодки. Из-за этого пришлось отойти вперед, чтобы встать на пути конвоя и накрыть всех разом. Мне самому все было вновь и непривычно, но очень возбуждающе и интересно. Я выбрал головной транспорт и пустил на пробу одну торпеду, внимательно наблюдая с помощью сканера, как она движется к судну. Да, я думал, она быстрее. Уже было видно, что поправка взята неверно. Но это в опыт. Торпеда не попала, прошла за кормой. Но, к моему удивлению, следующий чуть в стороне второй транспорт, тот самый, на борту которого я побывал, сам вошел в зону движения торпеды, и он взорвался в носовой части. «Это вам за Севастополь», — сказал я, и стал пускать торпеды одна за другой, по одной на каждый транспорт. На пять их я выпустил 5 торпед, но первый транспорт как-то не спешил тонуть. Оставив 2 торпеды, я скатился по лестнице центрального отсека управления лодкой, закрыв люки над моей головой 2 руками, и, так как скучно было все делать в тишине, я решил подавать себе команды. «Погружение на глубину перископа!» Экипаж лодки за сутки 3 это делал, и что требовалось для этого совершать, мне было известно, так что лодка ушла под воду. А я, подняв перископ, наблюдал, как 2 транспорта из 6 тонут. Видимо, повреждения для них оказались критичны. Один был из тех, что я ограбил. Торпеды попали в них, когда лодка еще погружалась, так что я, будучи уже под водой, слышал попадание. Необычные звуки. А остальные ничего, держатся. 2 увеличили скорость, остальные остановились и начали спускать лодки. Явно у команд не было надежд удержать суда на плаву. Там шла драка за места в лодках, и вооруженные солдаты явно побеждали. Одно уходящее судно мне не достать, а вот второе — вполне, и я пустил торпеду. Сейчас получилось почти в упор. 800 до него было, и попадание было точным. В центр судна, хотя я уже определил, как вести наводку и спуск. Я проводил взглядом уходившее второе судно, где-то 15 оно давало, если устраивать гонки. В надводном положении лодка быстрее на 1. Я перевел перископ на оставшиеся суда. Одно почти затонуло, нос виднелся. Но вот он приподнялся и в пузырях воздуха ушел под воду. На поверхности мелькало множество голов. Однако начинался шторм, и шансов у держащихся на воде не было. Второе судно почти затонуло. Волны захлестывали палубу, но 2 других, с которых шла эвакуация, часть лодок уже спустили, тонуть не спешили. Выпустить торпеду я не успел. В зону работы вошел сначала 1 охотник, а потом и 2, которые на максимальной скорости спешили к месту разыгравшейся драмы. Ждать их действий я не стал. Сканер уже показывал наименее пострадавшее судно, так что торпеда покинула аппарат и пошла к нему. Стрелять по неподвижной цели — такое удовольствие. Активировав закрытие внешних люков торпедных аппаратов, я скомандовал на погружение, пока на 50 метров, и, уходя в сторону на электромоторах, разворачиваясь и держа среднюю скорость, пользуясь свободным временем, стал перезаряжать торпедные аппараты. Рук не хватало. Сложная работа. Заодно наблюдал, как торпеда попала и как охотники приближались. «Сейчас поиграем». Эсминцы можно уничтожить, используя руки, амулета-помощника. Но к чему, если я продолжаю испытывать свое недавнее приобретение и заодно получаю уникальный опыт подводной охоты? Вдруг он мне в будущем пригодится? Да не вдруг, точно пригодится. Жить я планировал долго. Когда они подошли и стали искать подлодки, то, как я понял, решили, что к конвою прорвалось несколько немецких подлодок. И я развернулся и прицелился. У всех торпед можно ставить глубину, и, как я видел, она стояла на всех 2 метра. Менять я не стал, хотя мог, и решил открыть огонь из 3 кормовых аппаратов. Выпустил я по каждому из эсминцев по 1 торпеде, причем не по 3 веером, как обычно делают подводники, мол, вдруг повезет, одна да попадет. К моему неприятному удивлению, один ловко увернулся и, обнаружив меня, направился в мою сторону. Я крутился из стороны в сторону, уходя от глубинных бомб, а эсминец с завидной точностью сбрасывал их рядом. Я же все никак не мог выйти на линию прицеливания, этот гад не давал. Пока я от одних бомб уходил, он вторую партию сбрасывал. Что ни говори, но славу отличных моряков англичане получили не зря. Тут еще второй охотник, убедившись, что больше подлодок нет, присоединился к первому, и я понял, что мне конец. Теперь понятно, отчего немцы в подлодках в последнее время такие потери начали нести. Амулет-помощник задействовать я не хотел, чтобы игра более-менее честной была. Иначе не то чтобы нечестно, просто неинтересно. Вот сейчас я и понял. Игра игрой, но жизнь у меня одна. Так что перебил в рубках обоих охотников рулевых и офицеров и застопорил их машины, после чего из носовых аппаратов выпустил по одной торпеде. Им хватило. Один переломился, сразу на дно пошел, другой чуть-чуть дольше. А я, добив одно транспортное судно, одно единственное осталось на плаву, отошел под водой в сторону и, всплыв, направил лодку к Испании. Думаю, на рассвете буду на месте. Тут еще шторм разыгрался, так что лодка буквально плясала, уходя носом в волны, и те перекатывались по палубе. Ночь была изматывающей. Еще лодка умудрилась меня укачать, но зато интересной в плане опыта и встреч. По пути мне встретилась немецкая подлодка, которую шторм сносил куда-то в сторону. А утром стало спокойнее. Я посмотрел. Контуры берега совпадали. Тут рядом находился Бильбао. Это уже Испания. И я, достав шлюпку из своих запасов, убрал подлодку в кубик Рубика и направился к берегу. А там, промокнув, так как на пляже волны чуть не перевернули шлюпку, да и ливень начался, выбрался на берег и, дойдя до дороги, извлек машину и в ней переоделся. И надо бы раздобыть карту, чтобы узнать, где находится Мадрид. Мне туда нужно. Запустив движок, я покатился по дороге. Не знаю, куда она меня выведет, но надеюсь, какую придорожную гостиницу встречу. Спать хочу.